освещали дорогу и тротуар. В открытую дверь лавки Пат могла видеть развешанные у полок конфеты-хлопушки, предмет вожделения здешней детворы, мешок соленых земляных орехов, коробки с жевательной резинкой, нарезанную рыбу, жарящуюся на сковороде, и двух-трех рабочих, закусывающих у стойки. Ох, и зачем только она пошла в этот горчишный рай? Вон как здесь темно и неуютно, и какие здесь страшные люди! И вдруг глаза Пат различили стоящую противоположного тротуара машину. Она смутно угадывала знакомые очертания автомобиля, в котором ее мать ездит на ферму Милларда за свежими яйцами и творогом для самого босса. Нет, не может быть, чтобы она ошиблась. Вон и светлый чехол торчит на заднем сиденье. Пат содрогнулась. И почти тотчас же из автомобиля раздался хорошо знакомый железный голос. «Патриция, я тебя вижу. Подойди сюда, Патриция». Ватными ногами девочка пересекла улицу и подошла к автомобилю. Мать сидела за рулем в своей неизменной шляпке, похожей на заклепку, и в серых перчатках. «Садись». Девочка покорно села. Однако образцовый механизм не спешил трогаться с места. «Когда мне сказали по телефону, что моя дочь отправилась к мальчишке-негру, что она забыла всякий стыд и всякие приличия, я не поверила», — начала миссис Причард. «Все же я решила самолично проверить и убедиться, что все это ложь и гнусный поклеп на мою дочь. Я бросила приготовление торта и салата и приехала сюда. Я увидела в доме вдовы Робинсон свет и услышала голоса многих людей. Первая часть сообщения оказалась справедливой, в доме были гости. При мне в дом вошло несколько человек, негров и белых самого низкого положения. Но я все еще не верила, что среди этих людей может находить удовольствие моя дочь. И вот сейчас я убедилась, что это правда». Миссис Причард выдержала эффектную паузу и полюбовалась впечатлением. Дочь сидела, опустив голову, дрожа. «Завтра же я поговорю с Салли Робинсон. Она должна внушить своему мальчишке, что он не пара моей дочери. Он не смеет приглашать в гости Патрицию Причард, как какую-нибудь черномазую девчонку. Если он и его мать не понимают этого, я им внушу. Я найду способ внушить им правила должного поведения». «Ма, они меня не приглашали», — робко заикнулась Пат. «Честное слово, ма». Миссис Причард встрепенулась. «Что? Ты хочешь сказать, что сама по собственной инициативе побежала к этому мальчишке? Забыла свой долг, оставила мать и ее гостей и отправилась в этот дом?» «Нет, нет, ма, я не сама», — защищалась Пат. «Мне кто-то позвонил, я не знаю кто, и сказал, что Чарльз просит меня прийти. Но меня обманули». «Значит, тебя обманом завлекли в этот дом?» Казалось, образцовый механизм очень обрадовался. «Так-так, очень хорошо. Негры обманом залучают к себе белых девушек. Хорошо, все это будет доложено кому следует. Пускай все узнают. Я больше не потерплю этого». Дочь заплакала. «Почему ты плачешь? Они тебе что-нибудь сделали, обидели тебя?» Бурно набросилась на нее мать. «Говори скорее, что там происходило у этих Робинсонов». «Нет, ма, меня не обижали, и там ничего не происходило. Просто там разговаривали, говорили о России», — сквозь слезы выговаривала Пат. «Дядя Чарльза получил оттуда письмо». «Вот оно что!» Миссис Причард призвала на помощь все свое хладнокровие. «Патриция Причард, ты обманула свою мать и будешь теперь пожинать плоды своего преступления». Пат зарыдала. Миссис Причард зажгла фары, и автомобиль, зло блестя глазами, побежал прочь от горчишного рая. На кладбище. В это же утро оливковый автомобиль дяди Поста остановился у коттеджа Макмагонов в верхнем городе, Вероятно, у дяди Посты были какие-нибудь особые основания для того, чтобы взяться за доставку корреспонденции в ту часть города, которую обычно обслуживают.